Глава 18. «Степан Петрович, ну что же вы так, а? Я стирала, гладила, а вы не успели выйти, как сразу упали. Ну что же вы, не могли хотя бы мимо лужи упасть? Посмотрите, на что теперь у вас штанишки похожи. И маечка тоже. Ай-яй-яй. Ну не реви, горе мое, не реви. Ну дай тебе пожалею. Иди сюда. Хороший, Степа, хороший. Давай слезки вытрем. И сопли. Ну, успокоился? Пошли дальше. Держись за ручку. А где у нас Вовик? Ой, Вовка, фу! Не трогай ее. Не трогай собачку. Она грязная. Вовка, Сашка, а ты куда смотришь? Оттащи его от собаки. Степан, куда ты валишься? Стой ровно. Пошли. Держись крепче. Не падай. Это мы погулять во двор вышли. Я, Сашка и мои братья. Без коляски, пешком. Близнецы уже пытаются ходить. Получается пока плохо, но они стараются. Очень помогает учить ребят ходить то, что я и сам сейчас еще ребенок. Взрослому человеку нужно нагибаться, чтобы держать такого малыша за руку. А мне не нужно. Братья, когда встают на ноги, ростом мне уже почти по плечо. Правда, если их нужно куда-то поднимать, то тут уже мне приходится попыхтеть. Они к настоящему моменту почти по 9 килограммов каждый весят. И к осени, судя по всему, своей суммарной массой обгонят меня. Ребятам скоро год. Вот, ходить учимся. По квартире уже по стеночке ковыляют и говорить пытаются. Вдвоем даже мое имя произнести могут. Вовка называет меня Над, а Степка – Аша. Так вот каждый по половинке моего имени выучил. Сейчас лето, жара, тополи цветут. У нас с Сашкой каникулы, которые мы проводим, занимаясь мальчишками. Для Сашки мои братья – невероятно забавная игрушка. Другие девчонки в ее возрасте играют в куклы, а у нее есть два самых настоящих, живых ребенка, о которых нужно заботиться. Сашка вроде как сестрой мне с братьями стала. С утра до вечера с нами. Мальчишки тоже привыкли к ней. Они ее Саса называют. Здорово Сашка помогает мне. Без нее было бы намного сложнее. Она чуть ли не живет с нами. Приходит с самого утра, еще до завтрака, а уходит... Часто уже после того, как братья укладываются спать, благо идти ей недалеко. Она в нашем же доме живет, через два подъезда от нашего. А иногда Сашка и на ночь не уходит домой, остается ночевать у меня. Мы с ней тогда вдвоем в моей кровати спим. Мы же пока еще маленькие, помещаемся там без труда. Сашка настолько много времени проводит у нас дома, что ее мама однажды даже приходила и пыталась сучить нашему папе деньги за то, что мы ее кормим. Ей стыдно, что ее девочка объедает сирот. Разумеется, папа не взял. Во-первых, не так уж много Сашка и съедает, а во-вторых, деньги у нас есть, мы не бедствуем. Не слишком много, но на еду точно хватает. Папа около 200 рублей зарабатывает, да плюс еще моя с братьями пенсия. На троих мы получаем 75 рублей в месяц. У нас даже откладывать по чуть-чуть получается. На сберкнижке больше 3000 уже. Мы на автомобиль копим. Папа в очереди стоит третий год, и, похоже, еще столько же там будет стоять. Один раз только Сашка подвела нас. Незадолго до весенних каникул она однажды не пришла утром ко мне. Ух, как я тогда намучился с братьями. Ходить сами они еще не могли, а тащить их тяжело. Спустил одного, привязал к коляске, чтобы не вывалился, и бегом по лестнице за вторым. А потом еще и пер тачанку в ясли по весенней грязи и полурастаявшей снежной каше. В школу я в тот день только к середине второго урока добрался. Хорошо, что это была пятница, и на следующий день в ясли близнецов вести было не нужно. А Сашка, как выяснилось, заболела ветрянкой. Ну, я как про ветрянку узнал, так сразу все и понял. Она же все время вокруг близнецов терлась. Мои братья, как самые настоящие вредители, заболели в первый день весенних каникул. Поросята. И все каникулы я провел с ними и Сашкой дома, обмазывая братьев зеленкой в самых неожиданных местах. Я-то сам не заболел, я ветрянкой еще в 2 года переболел. Свою первую общественную работу в школе, создание классной библиотеки, я, на мой взгляд, вполне успешно выполнил. К концу учебного года общее количество зарегистрированных в библиотеке книг перевалило за 600. Тамарочка даже выпросила у директора школы еще один шкаф для меня, так как в имевшиеся в моем распоряжении все книги уже не влезали. Спасало лишь то, что существенная часть книг была на руках. Число читателей в моей библиотеке к лету вплотную приблизилось к 100 человек. Такая популярность в библиотеке объяснялась во многом моими публичными чтениями. Только теперь я разбил слушателей на два потока. По понедельникам и средам я читал после четвертого урока для первых и вторых классов. А по вторникам и четвергам начинал читать лишь после пятого урока для третьих и четвертых классов книжки посерьезней. Например, «Незнайку в солнечном городе» им прочитал. А еще своими словами по памяти пересказал и «Незнайку на Луне». Саму книгу я достать пока не смог. Кстати, когда я читал для своей старшей группы, десяток-полтора наиболее упертых моих фанатов из младшей группы тоже присоединялись к нам. Им не жаль было подождать целый урок, чтобы послушать. Пару раз на чтение заходил директор школы. Молча сидел на задней парте и слушал. Да и другие учителя, у кого было свободное время, нередко забредали. Тамарочка была очень довольна. Еще бы, ей премию выписали за отличную работу. Из нашего класса лишь три человека, считая меня, не записались в библиотеку. А так я всех подсадил на чтение. Ведь я же знал, что именно интересно читать, а что лучше и не пробовать. И всегда конкретному человеку мог посоветовать и помочь с выбором. Закономерным итогом того, что в нашем первом Б начался такой книжный бум, стало то, что больше половины класса в качестве годовой оценки по чтению получили 5. А троек по чтению у нас к концу учебного года осталось всего лишь 2. Вот Тамарочку и отметили премии за такое дело, а мне выдали почетную грамоту, как круглой отличнице. С наступлением летних каникул свою библиотеку я не закрыл. Только теперь она работала лишь 3 дня в неделю. Вторник, четверг и субботу. По вторникам и четвергам я забегал по утрам на полчасика обменять желающим книги, пока Сашка с братьями ждала меня на улице возле школы. А по субботам я оставлял братьев на отца и сам шел в школу на полдня до обеда. По субботам я читал вслух. Тамарочка у нас была в отпуске, и мне в виде исключения особым указом директора разрешало самостоятельно брать в учительской ключ от нашего класса. Единственное условие – убираться в классе после сеансов чтения. Впрочем, с этим никаких сложностей не было. Все, кто приходил смотреть бесплатный театр в виде меня, делали это совершенно добровольно. Это же не уроки. Поэтому и с уборкой никаких проблем. Добровольцы помыть пол в классе всегда находились. Еще же я заметил, что, несмотря на каникулы, число моих слушателей особо не уменьшилось. Правда, сейчас я читал лишь 1 день в неделю, но ведь и народу должно было остаться меньше. Многие покидали Москву на лето. Однако в классе, когда я читал, не то что не было свободных мест, приходилось за парты по трое садиться, иначе всем места не хватало. Ума не приложу. Что делать, когда начнется новый учебный год? Где мне их всех рассаживать-то?